Даниле никто слова не сказал. Война есть война, и на ней случается всякое. Как он рубился, видели многие, и вряд ли кто решился бы упрекнуть воина в чем-либо, кроме него самого. «Лучше б я в пахари пошел», — в сердцах бросил Данила. «Больше б толку было». «Не согласен», — проворчал Ратмир, протирая кукри и так вычищенный до блеска после заточки. «Не твое это. Ты же знаешь, мне тоже довелось раз побывать в плену, и это не значит, что я, боярский сын, лишился славы и чести. Сам знаешь, выкупили наши, и ничего. Кстати, вот тебе и не имеет цены золото. Еще как имеет. Меня, например, Нео как раз за золото и отпустили. Тогда у нас пленных мутантов для обмена не было, и пороха в обрез. Вот и пришлось нашим отвалить пару старинных кубков. А то уже хотели некоторые предметы, не связанные с памятью о прошлом, чуть ли не на пули переливать, мол, дальше свинцовых бить будут». Ратмир ухмыльнулся. «Так что, несмотря на прошлый плен, живу, воюю, вон даже десятникам разведроты поставили. А тебе чего не хватает? Силы хоть отбавляй, статью тоже не обижен, вон девки заглядываются, только что не спотыкаются. Слава же придет, никуда не денется. Это пахарь живет от пахоты до пахоты, а воин от рейда до рейда. Так что жди рейда, и будет тебе слава». Данила невесело усмехнулся. Давний спор в который раз грозился затянуться на всю ночь. Хотя что еще делать ночью, когда, до рези в глазах, пялишься в бойницу, опасаясь и в то же время надеясь увидеть в тумане огни факелов Нео? Или и того хуже, налобных прожекторов Био? Опасаясь потому, что огни — это штурм, и надеясь потому, что огни — это битва. Та, что разгоняет застоявшуюся кровь и наполняет сердце воина предвкушением победы. «Воин живет от битвы до битвы», — сказал Данила. «А пахарь — надеждой на то, что когда-нибудь попадет в дружину». «Ага, жди», — фыркнул Ратмир. «Пахарь он и есть пахарь. Его, кроме жратвы, сахи, жены да ребятишек, ничего не интересует». Ратмир поднял кривой непальский меч до уровня глаз и прищурился, проверяя, не надо ли еще полирнуть клинок или подправить заточку. Почему кукри называют непальским, не знал никто. Может, раньше непал означало что-то непалимое, несгораемо вечное? Кто же его знает? Раньше много было того, о чем сейчас остались лишь сказки да былины. Или вот Ратмиров меч, например, что достался ему от отца, погибшего в легендарной битве при Мытищах, а тому от деда, который сложил голову в рейде на конвой Био, боевых биороботов, везущих, страшно подумать, целую цистерну бензина. Хотя, может, это была провокация, Био гораздо шевелить полусинтетическими мозгами, когда дело касается еды. Да и вправду, если подумать, то зачем им бензин, когда энергию для своих бронированных тел они получают, пожирая мертвечину? «Тебя послушать? Так пахари люди низшего сорта», — покачал головой Данила. «А хлеб ты, между прочим, жрешь, их руками выращенный». «Много бы они вырастили, если б мы за их хлеб кровью не расплачивались». Данила вздохнул и ничего не ответил. У приятеля на все был заготовлен стандартный ответ, слышанный уже не однажды долгими вечерами дежурств под конической крышей Никольской башни, обшитой толстыми броневыми листами. Как раз покойный дед Ратмира ту башню и усиливал. Био в те времена еще могли по Кремлю и реактивным зарядом долбануть. Это сейчас у них, кроме дурной силы под броней, считай, ничего больше не осталось. Хотя и этого хватает. Твари хоть и утратили огневую мощь, но выжили и, как следствие, стали намного хитрее и выносливее предков. Эволюция, ничего не попишешь. А ведь если подумать хорошенько, то уже без малого 200 лет прошло с последней Великой войны, а поля смерти все фонят, продолжая плодить новых чудовищ, все более жутких и кровожадных, которых не всегда берет стрела, даже начиненная порохом, и шею которых далеко не всегда перерубает с одного удара кривой кукри Ратмира, хотя десятник, надо отдать ему должное, владеет своим оружием виртуозно. Словно прочитав мысли Данилы, Ратмир, видимо, раздумав воевать с приятелем словесно, сменил тему. «Думается мне, у тварей эволюция в гору прет», — сказал он. «Недавно Горын видел, как здоровенный Нео в поле смерти по доброй воле вперся. Сел там прямо в центре и давай лучевые ванны принимать. Рожа у него корежит, с тела шкура клочьями отваливается, а он терпит, только землю когтями дерет и зубами клацает от боли, да так, что у него клыки обламываются и из пасти сыплются». «И не дохнет», — удивился Данила. «Не, видать, ему не впервой. Горын говорил, что тот Нео был чуть не вдвое больше обычного. Думаю, он раньше случайно на край поля забрел, но его и разнесло, как на дрожжах. А он то дело усек и пришел за добавкой». «Погано», — сказал Данила. «Если у них помимо мяса еще и мозгов вдвое больше вырастет, и они научатся как био доспехи себе из металла клепать и ремонтировать, туго нам придется. Нео-то в разы и по боли числом будет, чем био и шамов вместе взятых». «Да кто же их, нечисть поганую, считал?» — буркнул Ратмир, с силой вгоняя кукри в ножны. «Хотя, наверное, ты прав. Отец покойный говорил, что людей в последнюю войну было намного больше, чем боевых роботов. Всю землю они населяли, прикинь, пока поля смерти не превратили их в Нео. А люди...» Ратмир осекся. Тема была не то чтобы запретной, но лишний раз о последней войне старались не говорить. И так все знали, что после того, как 9/10 планеты изъязвили разрывы атомных, термобарических, объемно-детонирующих, электромагнитных и еще не весть каких бомб, названия которых давно забыты, остаткам человечества пришлось срочно искать спасение на редких участках Земли, свободных от полей излучений, за несколько поколений превращающих людей и животных в жутких мутантов. Но и на тех участках спокойной жизни не получилось. Вышедшие из-под контроля боевые биороботы, способные без ущерба для себя переносить огромные дозы любых излучений, стали пожирать своих создателей. Военные хотели получить машины, способные существовать сами по себе, независимо от внешних источников энергии, и создали то, что люди назвали био, биологических боевых роботов, питающихся мясом убитых. Машины, способные убивать даже тогда, когда кончались реактивные заряды во встроенных установках и патроны в крупнокалиберных пулеметах. Их манипуляторы были снабжены как разнообразными клинками, так и встроенным метательным холодным оружием. Что ж, военные хотели войны и получили желаемое. Сейчас лишь немногие мастеровые точно знают, что такое электричество. Станции, его производящие, как и заводы, были уничтожены первыми же направленными залпами ракет, и био довершили программу ликвидации стратегически важных объектов противника. Но силы воюющих государств были равны, и теперь вместо городов планету покрывают развалины, а единственной известной цитаделью человечества является Кремль. Город-крепость, во время последней войны, слишком хорошо охраняемая ракетным щитом для того, чтобы быть стертой с лица земли. И вот уже 200 лет, а ее стены обламывают зубы одичавшие Нео, Био и другая нечисть, эволюционировавшая под воздействием полей, теперь уже никому неизвестных излучений, которые много лет люди называют полями смерти. И почему враги проявляют такое упорство в атаках на Кремль, тоже понятно. Заокеанские био после ракетного удара, заброшенные сюда для зачистки территорий, изначально были запрограммированы на уничтожение людей. А Нео то ли мстят тем, кто в отличие от них смог защититься от мутаций, то ли сами хотят заиметь практически неповрежденную крепость-базу вместе со всеми ее богатствами, то ли и то, и другое вместе. Если раньше осады были непродолжительные, а кланы осаждающих Нео малочисленные и разрозненные, то сейчас, судя по словам языков, все кланы объединил какой-то Крагг, мутант из мутантов. И сейчас, вот уже 1.5 месяца, висит вдоль восточной стены Кремля полоса тумана, за которой, судя по опыту прошлых осад, собирают свои силы перед штурмом проклятые Нео. На угловой башне 8 раз ударили в било, и Данила тряхнул головой, отгоняя невеселые мысли. Скоро совсем рассветет, придет смена караула. Надо будет перекусить, поспать немного, а после, как всегда, тренировка до обеда, после обеда отдых час и снова тренировка до ночи. А на следующий день новый караул. Обычный режим воина разведроты, из года в год оттачивающего мастерство владения своим телом и оружием. «После полудня в рейд пойдем», — неожиданно произнес Ратмир. Данила резко обернулся. «Откуда знаешь?» Ратмир самодовольно хмыкнул. «Большой начальник разведки знает все. Если чего не знает, так ему это и не нужно. А если серьезно, господин большой начальник? А если серьезно, то случайно подслушал вчера, как князь с Лютом в гриднице план операции обсуждали. Ага, случайно. Ну, не совсем», — усмехнулся Ратмир. «Меня Лют послал в оружейку бронебойные стрелы пересчитать, а тут князь зашел». «А ты давай уши греть», — кивнул Данила. «А то б ты не грел». Даниле ничего не оставалось, как пожать плечами. Когда князь с воеводой один на один без бояр чего-то решают, понятное дело, что разведчику удержаться и не подслушать, ну, никак невозможно. Хотя если б не был уверен Люд, что дальше рота разведчиков информации не просочится, хрен бы Ратмир чего узнал, несмотря на то, что он лучший пластун в разведроте. Воеводе хоть уже за 40-й перевалило, но вряд ли кто с ним сравнится, что в тактике, что в стратегии, что в рукопашном, что в оружном бою. «И чего?» «На прорыв пойдем», — сказал Ратмир. «Нео, похоже, с Био о чем-то договорились и вдоль восточной стены лагерем встали. Из пушек, понятное дело, за развалинами их не достать, а узнать, что мутанты задумали, надо. В наглую прорываемся через Варварку, потом налево по Никольскому. Там вроде завалов сильных быть не должно. Понятное дело, по пути цепляем трофеи, какие будут, и языка по возможности. Потом опять налево. И дальше через Ильинку возвращаемся», — кивнул Данила. «Если кота за хвост тянуть не будем и все сделаем быстро, то есть шансы. Они дневного прорыва наверняка не ждут, и пока сообразят, что к чему, мы уже дома будем. Только странно мне как-то, что Био с Нео что-то вместе затеяли. Как едок с едой договориться может?» Ратмир пожал плечами. «Это все поля смерти, будь они неладны. Ученые из Академии говорят, что по логике вещей радиационные поля должны были со временем меньше становиться, а они, наоборот, мало того, что не уменьшились, а превратились черти во что. Даже вроде как блуждать начали, и, вишь, Нео в них теперь специально ныряют, сил набираются в ущерб клыкам и красоте неописуемой. Может, те поля тоже мутировали, а потом и Нео, и Био на мозги повлияли. Поумнели твари? И теперь нам пакости готовят повсеместно».